Глава 58. Окровавленный канделябр. Глубокой ночью, когда все обитатели особняка уже крепко спали, Ирина встретилась с Сергеем в закрытом крыле дома. Они делали это не первый раз. Здесь им никто не мог помешать. К тому же так было гораздо безопаснее, чем встречаться в комнатах для прислуги. Стены между их каморками были очень тонкими, а Эмма Викторовна обладала поистине звериным слухом. Если бы садовник ночью пришел к Муртазиной, или она отправилась к нему, экономка тут же узнала бы обо всем. Поэтому, когда надо было поговорить без свидетелей, приходилось либо идти в прачечную, либо встречаться здесь, что было гораздо приятнее. Все проходы в закрытом крыле особняка были завешаны плотной пластиковой пленкой. Вдоль стен коридоров тянулись строительные леса. Ремонт продолжался уже несколько недель, и строители работали каждый день. Но после наступления темноты в этой части дома стояла мертвая тишина. Парочка предпочитала встречаться в комнате, где когда-то располагалась большая библиотека. Сейчас все книги перенесли в другое помещение. Но многочисленные полки из темного дерева остались, поскольку были вделаны в стены. Осталась и вся мягкая мебель, ее лишь закрыли непроницаемыми полиэтиленовыми чехлами. Но эти накидки легко снимались, если кто-то решил бы посидеть на мягком кресле или диване. Ирина и Сергей так и делали. Расположившись на мягком диване напротив неработающего камина библиотеки, они потягивали кофе из больших кружек и в очередной раз представляли себя хозяевами этого гигантского особняка. «Кому-то все, а кому-то ничего. Некоторые с рождения живут во дворцах, а нам приходится горбатиться, ухаживая за их садом». «Ничего, когда-нибудь и я разбогатею. Когда-нибудь у меня будет такой же дом. А может, даже больше». «Хм, мечтать не вредно. Кстати, ты так и не сказала, ключ тебе пригодился?» «Черт из два. Оказалось, он не от тайной комнаты. Не повезло. Но я все равно постоянно держу его под рукой. Не зря же Эмма с ним не расстается. Есть в этом какая-то загадка, которую я просто обязана разгадать». «Лишь бы нас с тобой не выгнали отсюда из-за всех этих загадок. Местечко вполне хорошее и платят сносно. Не хотелось бы его терять. Я потом такую работу не найду». «А я вот не планировала тут надолго задерживаться. Мне бы только найти ответы. И все, помашу вам ручкой». «И мне?» «Ну нет, с тобой мне расставаться не хочется. Но только встречаться будем не в этом жутком доме». «А, ну тогда ладно». Допив кофе, Сергей поставил кружку на подлокотник дивана, а затем снова привлек девушку к себе. Но Ирина вдруг резко замерла. «Что это? Слышишь? Какой-то шум». «Я ничего не слышу. Тебе показалось?» «Да погоди ты! Я не шучу. Слушай». Сергей застыл, с опаской вглядываясь в окружающую их темноту. Теперь и до него донеслись чьи-то тихие голоса. Они раздавались в этом же крыле, звучали все ближе, практически в соседней комнате. Парень вдруг ощутил неприятный холодок, зародившийся где-то в его желудке и медленно ползущий вверх по пищеводу. Если их здесь застукают, неприятностей точно не оберешься. А этого он совсем не хотел. «Это доносится оттуда». Ирина кивнула на стену с пустыми книжными полками. Она отстранилась от Сергея, поднялась с мягкого дивана и на цыпочках двинулась к стене с полками. Здесь странные голоса и правда звучали несколько четче и пугающе близко. Одной из говоривших была Эмма Викторовна, и это напугало Ирину еще больше. Они-то с Сергеем предполагали, что экономка давно спит. «Опасно, но я люблю тебя и все для тебя сделаю». Ей что-то глухо ответили, но девушка не разобрала ни одного слова. Затем что-то заскрипело и гулко стукнуло, словно кто-то захлопнул тяжелую крышку сундука. «Нужно быть осторожнее. Этого тебе хватит еще на какое-то время». Зашелестела полиэтиленовая пленка. В темном коридоре послышались чьи-то приглушенные шаги. Эмма Викторовна и ее ночной гость удалялись. Ирина и Сергей застыли в темноте, будто две мраморные статуи, боясь даже пошевелиться, чтобы ни единым шорохом не выдать своего присутствия. Интересно, кто это к ней приходил? Понятия не имею. Я даже не понял, мужчина это или женщина. Я тоже не расслышала. Но она сказала, что любит, а значит, мужчина. Считаешь, она тайно встречается тут с кем-то? Я и представить не мог. Да и не похожа она на страстно влюбленную. А что там за комната по ту сторону стены? Да просто еще одна старая кладовка, если мне память не изменяет. Я когда пришел сюда работать, это крыло уже было закрыто. Эмма как-то просила меня старые ящики оттуда вытащить с разным барахлом. Потому и знаю. Пойдем посмотрим. Сдурела? Да нас тут и быть не должно. А если Эмма вернется? Точно вылетим отсюда, как две торпеды. Не думаю, что вернется. Ей еще своего посетителя из имения как-то вывести нужно. А если это один из охранников коттеджного поселка? Тогда точно далеко не пойдет провожать. Нет, она их терпеть не может. Я уже несколько раз от нее это слышала. Достав из кармана передника телефон, она включила фонарик и осветила ближайшие помещения. Дверь кладовки обнаружилась очень быстро. Ирина повернула латунную ручку и толкнула ее, однако дверь не поддалась. Заперто. Кто бы сомневался. А что если... Девушка вытащила из передника дубликат ключа и вставила его в замочную скважину. Он подошел просто идеально. Ирина аккуратно повернула ключ, замок тихо щелкнул, и дверь приоткрылась. Вот значит как. А это уже интересно. Тусклый свет фонарика скользнул по узкой кладовой. Вдоль стен тянулись штабеля картонных коробок, но середина комнаты пустовала. Все помещение было примерно 3 на 3 метра с высоким потолком. А главное, здесь не было никаких дверей, никаких сундуков, да и просто деревянных ящиков. Только картонные коробки. Что же тогда так скрипело? Будто ржавые петли давно не смазанных дверей. Осмотревшись по сторонам, Ирина принялась простукивать костяшками пальцев открытые участки стен, обшитых темными деревянными панелями. Отовсюду слышался глухой стук. Закончив со стенами, она посветила на потолок. Но нет, слишком высоко. А в этой пыльной кладовке нет никаких стремянок. Оставался лишь деревянный пол. Опустившись на корточки, девушка медленно поползла по скрипящим половицам, стуча по ним костяшками пальцев. Сергей заинтересованно наблюдал за ее действиями, замерев на пороге. В дальнем правом углу каморки звук внезапно изменился. Похоже, там, под полом, имелась какая-то пустота. Ирина села на пол и принялась ощупывать доски. Наконец, поддев ногтями край одной из деревянных панелей, она вдруг с легкостью приподняла ее. Под доской виднелся темный прямоугольный провал. Девушка сунула руку в дыру и нащупала там крышку чего-то похожего на чемодан. «Здесь что-то есть. Не могу подцепить. Нужно что-то типа крюка или монтировки». «В коридоре видел что-то подобное. Погоди, сейчас принесу». Он вышел из кладовки и исчез за шуршащими полотнищами полиэтилена. В это время Ирине удалось нащупать какую-то рукоятку, и она рванула ее на себя. С тихим скрипом крышка отворилась. Оказалось, это был неглубокий ящик, забитый какими-то бумажными пакетами. У его левой стенки лежал продолговатый сверток, упакованный в полупрозрачную пленку и обмотанный скотчем. Горничная попыталась его вытащить. Предмет оказался очень тяжелым. Под пленкой поблескивал желтый металл. Отложив его в сторону, она вытащила один из бумажных пакетов и заглянула в него. Внутри лежала толстая пачка банкнот, туго перетянутая канцелярской резинкой. Ирина ошеломленно замерла. Ящик был набит деньгами. В этот момент в кладовку на цыпочках вернулся Сергей с короткой монтировкой в руках. Увидев раскрытый тайник, он буквально остолбенел. «Что там?» «Деньги. Много денег!» «Ничего себе! Секретная заначка Эммы? А еще прикидывается бедной женщиной безо всяких сбережений. Что еще ты там нашла?» Девушка принялась аккуратно разворачивать большой сверток. Тем временем Сергей опустился на колени и заглянул еще в несколько бумажных пакетов. В одних были пачки денег, в других оказались драгоценности. Не бижутерия, а самые настоящие украшения. Ожерелья, персни, браслеты, инкрустированные драгоценными камнями. У садовника даже руки затряслись. А если взять немного, она и не заметит. Возьмешь, когда увольняться надумаешь. Ты ему не хуже меня знаешь. Чтобы она да не заметила. А что такого? Она и в полицию заявлять не станет. И вообще, откуда у нее все эти цацки? Явно ворованные. Все равно я бы так не рисковала. Мы понятия не имеем, что это и откуда. Ирина, наконец, сняла последний слой пленки и изумленно замерла. Она держала в руках тяжелый латунный канделябр с подставками для 5 свечей. 4 по кругу и 1 в центре. Желтый блестящий металл, поблескивающий в тусклом свете фонарика, был покрыт какими-то темными засохшими пятнами. Она не пожалела, что сразу взяла его через пленку и не прикасалась к резной ножке голыми руками. «Это что, кровь?» «Похоже на то. Кажется, я нашла то, что искала». «Уверена в этом?» «Думаю, скоро выясним». Пакеты с деньгами и драгоценностями, к большому неудовольствию Сергея, они все же решили сложить обратно в тайник. Но латунный канделябр Ирина забрала с собой. Возможно, Эмма его и хватится, а возможно, нет. Но оставлять его здесь было бы величайшей глупостью. Девушка нашла его и теперь не собиралась просто так с ним расставаться. Закрыв ящик и положив на место секретную половицу, они вышли из кладовки и снова заперли дверь на ключ. Затем вернулись в библиотеку и забрали свои кружки, а диван накрыли чехлом. «И все же я не понимаю. Деньги, золото, да еще эта штуковина. Что все это значит?» «Расскажу тебе, как только сама все узнаю. И тогда кое-кому в этом доме точно не поздоровится. А пока нужно спрятать эту штуку туда, где ее никто не найдет». «Тут есть пара укромных мест, могу показать». «Сдурел? Я не стану прятать его в этом чертовом особняке. Повторить ошибку Эммы? Ну уж нет. Найдутся места подальше и понадежнее, подумаю. А пока расходимся». «Как уже?» «Не стоит вызывать лишние подозрения. Вдруг Эмма сейчас и правда вернется. Лучше нам к этому моменту уже лежать в своих кроватках». Сергей с недовольным видом ушел к себе, а Ирина заперлась в своей комнате. Снова развернув покрытый засохшей кровью канделябр, она внимательно осмотрела его при более ярком свете. От одного вида этой вещи ей стало не по себе. От канделябра так и веяло какой-то тьмой, холодом, чем-то очень недобрым, отчего даже волоски на ее руках встали дыбом. Но девушка понимала, что теперь ей нужно беречь его, как зеницу ока. Раз уж судьба предоставила ей такую возможность, непозволительной глупостью будет ее упустить.